Борьба идет против вот этой четверти населения, которая организована под амофором, пользуясь этим греческим словом, Священного Писания, то есть Святого Корана. И ислам так устроен, что его нельзя объехать на кривой, манипулировать. Там нет папы, там нет патриарха, там нет финального авторитета. Шейхуль-Ислама, который там ставится какими-то правительствами, там турецкими, еще какими, можно послать. Вот. То есть ты обязан только Корану и Сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это для тебя ориентиры. Коран и предания, хадисы пророка, это вот для тебя ориентиры. Ты должен их изучать и стремиться их понять. Естественно, расспрашивая тех, кто знает, кто учился. Вот. Но при этом не становясь зависимой марионеткой от клерикальной догматики. То есть, будучи независимым верующим, который собирается в братство. Братство таких же независимых верующих. Объехать это нельзя. Можно некоторое время их обманывать. Можно посылать туда агентуру, внедрять казачков. Но запутать их глобальным образом, так как запутаны, например, католики или протестанты, невозможно. Поэтому у западного политического класса только один выход – силовой. Силовой конфликт. Вот. Что касается общественного массового мнения, на самом деле ислам намерен поддерживать антисистемные побуждения и настроения в широких массах. Помогать тем же левым, если они дойдут до воскрешение идеи диктатуры пролетариата, почему бы и не помочь.